Прошло немного времени, и снова в море показалась черная точка. Это был передовой корабль. Вскоре горизонт весь потемнел, словно залитый дегтем от внезапно возникших на нем черных критских кораблей. Четвертая волна стремилась к берегам Колхиды. Величайший из царей долго готовил эту волну, ждал этого дня. И вот долгожданный день наступил. Сегодня должно было завершиться задуманное и начатое много лет назад дело. Все для этого было готово. Дольше медлить не имело смысла. После того, как Ясон отплыл в Колхиду, в Кносской гавани постоянно толпился народ. Омытые морем до блеска, черные, как деготь, корабли тихо покачивались на усмиренных, обессиленных волнах, нацелясь длинными, заостренными, как копья, носами в морскую даль, в пространство, отделявшее их от врага. И людям было любопытно узнать, куда именно, в чью сторону направлены отточенные носы этих воинственных кораблей. В общем-то, все было им давно знакомо. С давних пор привыкли видеть критяне, как внезапно оживлялся и уходил в море их непобедимый флот. Они любили провожать его, любили и встречать, потому что никогда еще не возвращался он без добычи. Неделями разгружались вернувшиеся корабли, неделями изрыгали их набитые утробы, награбленное добро. Мычал похищенный скот, пестрый, запыленный, с присохшей на боках грязью, с приставшим к хвостам и складкам кожи на шее, репьем со своих родных лугов. Скатывались по сходням бочки с вином и маслом, сползали сундуки и тюки, всхлипывая, спускались заплаканные, бледные, похожие на взъерошенных птенцов, мальчишки и девчонки, покачивались станом истомленной бессонницей женщины со спутанными волосами, в платьях, изодранных словно нарочно для того, чтобы явственнее бросались в глаза их чужеземные масть и плоть. «Слава Минусу!» — кричали возбужденные зрелищем трофеев горожане и забрасывали цветами закованных в тяжелые доспехи чванных воинов, что ползли, как огромные жуки, по узким кносским улицам. От воинов шел смешанный запах ран, пота и побежденных стран. Кноссы не ошиблись и на этот раз. Снова корабли готовились к бою, но против кого их направлял теперь Минус, никто не знал. Любопытство кноссов было возбуждено, и аппетиты разожжены до крайности. «Скажи, будь другом, каким вином, из каких краев добытым собирается поить нас Минус, и уроженку каких земель я получу за свои кровные скопленные денежки?» Весело переговаривались кноссы, избалованные победами, уверенные, что и на этот раз все будет так, как бывало всегда. А Минус знал уже 25 лет тому назад, куда направятся сегодня. Да, именно сегодня его черные корабли. Правда, все получилось не совсем так, как было задумано. Но сейчас уже нельзя было медлить. Минутная проволочка и 25 лет терпения могли оказаться напрасными. Сеть, которая плелась в течение четверти века, могла прорваться, и все пришлось бы начинать сначала. Минос ожидал в этот день из Колхиды известия о смерти Ясона, радостного известия, потому что так все было задумано, и он был уверен, что Аэт разорвет на куски безмозглого юношу, явившегося к нему с дерзким требованием: «Отдай мне золотое руно, я пришел за ним». Хе-хе, воображая встречу Ясона с Аэтом, всякий раз от души смеялся Минос. Столь нелепой представлялась эта беседа величайшему из царей. А получилась и в самом деле нелепость. Десятилетний мальчик лучше уразумел, что от него требовалось, нежели этот верзила, искатель престола. Фрикс добросовестно исполнил данное ему поручение, завел в чужом краю и гнездо, и могилу. В гнезде оперились преданные Элладе птенцы. В древесной могиле покоились останки царя одной из греческих земель. Да-да, греческого царя! И никто не мог помешать убитой горем отчизне присесть около этой могилы, чтобы оплакать его. А Ясон все запутал, потому что предпочел царский венец посмертной славе героя. Минос собирался повесить окровавленную тунику Ясона на носу своего передового корабля, но вместо туники явился сам Ясон с золотым руном, да еще с дочерью Аэта в придачу. Кому они были нужны, и сам Ясон, и баранья шкура, и эта колхская царевна? Несчастные дети! Эта богиня любви вырвала их из кровавых когтей Аэта. «Несчастные дети!» — так именно выразился Минос, когда ему доложили, что Ясон вернулся из Колхиды вместе с дочерью Аэта. Он тотчас же догадался, почему все произошло не так, как он задумал и предвидел. Он допустил ошибку, проявил совершенно непростительную непредусмотрительность. Он, величайший из царей, Минос. Он упустил из виду Медею. Медея. Минос знал, что ради спасения собственной шкуры Ясон пойдет на все, пролезет сквозь игольное ушко, обнюхает каждый угол, как волк, но не знал, вернее, упустил из виду, забыл, что в одном из этих углов Ясон может набрести на Медею, и кукла эта станет его спасительницей. Всегда находится какая-нибудь глупая девчонка, чтобы впутаться в дело и опрокинуть планы мудреца, выношенные за 25 лет, обдуманные, взвешенные, вымеренные, рассчитанные до последней подробности. Таково ведь предназначение Медеи — спасти от гибели обреченного мудрецом на гибель, чего бы ей это ни стоило. Так и случилось. Героя из Ясона не вышло, а Миносу необходим был герой. Нет, не герой, а кровь героя, которая, однако, по милости глупой девчонки, не пролилась, а непролитая не имела никакой цены. Минос ведь ясно дал понять Ясону, что от него требовалось. Он много чего говорил юноше, но если Ясон был в самом деле так умен и сообразителен, как хотел казаться,